Глава третья. Артем был настолько уставшим, что его не разбудил ни шум, ни обыск, проведенный следователем. Впрочем, сон у него всегда был крепким, и лишь одно могло его разбудить. «Как же я хочу жрать!» — пробормотало лежащее на полу тело. Вскоре парень открыл глаза и сел. Сонным взглядом он осмотрелся, вспоминая, что прошлым днем его забрали в полицию. Ну и глупый же сон мне приснился. Парень поднялся и застонал. От сна на полу спина отваливалась, да и голова болела. И только Артем присел на кровать, как дверь камеры открылась, и внутрь вошел следователь. Выглядел он еще хуже, чем Артем. Не выспавшийся, края глаз красные, одежда немного потрепана, еще и сильно воняло перегаром. «Утро», — сказал сонный парень, подняв ладонь. «Утро». Кивнул следователь и бросил взгляд на металлическую пластину, торчащую из стены. Это было что-то вроде стола. «Сочинение написал. Забираю». «Ага», — зевая, ответил он и заозирался. «Так, а где мои туфли?» «А?» Следователь обернулся и посмотрел на ноги парня. Потом осмотрелся и удивился. «Ты умудрился потерять обувь в камере одиночки? Это как?» Артем не ответил, пытаясь вспомнить, как он ложился спать, но память подводила его. День был тяжелый, парень перенервничал и запомнил лишь, как писал сочинение. «Понятия не имею». Парень выглядел озадаченным, а следователь вдруг рассмеялся и, аккуратно свернув сочинение, положил в карман. «Ладно, скажу своим балбесам, пусть поищут. А, пока пошли». Подпишешь бумаги на запрет выезда из города и страны на время следствия и отвезу тебя домой. Уже через час Артем ехал домой. Жил он вместе с матерью в большой трехкомнатной квартире. Казалось бы, хорошо устроился, только вот эта квартира находилась в доме, который уже 15 лет как признан аварийным и разваливался на глазах. Да и находился он в, можно сказать, криминально-депрессивном районе довольно большого города под названием Колымск. Этот город находился северо-западнее Новосибирска и являлся вторым по величине городом области. Его население уже превышало 1 миллион человек, и в скором времени город грозится обогнать столицу области. «Ну все, удачи, парень. Я дам знать, когда ты мне понадобишься», сказал следователь вслед вышедшему из машины Артему. Но в голове у мужчины были другие мысли. «Ну или сразу в тюрьму, когда я найду твой телефон». Следователь уехал, Артем пошел к своему дому. Дорога была разбита, поэтому следователь не стал подъезжать к дому, чтобы не портить свою красивую и явно дорогую машину. Поэтому просто высадил его перед въездом во двор. «Эй, король, модные тапочки!» Раздался пьяный голос и последующий за ним хохот. Парень кинул взгляд на говорящего. На детской площадке, которая не знала ремонта несколько десятилетий и была опасна не то что для детей, но и для взрослых, уютно расположилась группа местных гопников. Их было 5 человек в возрасте от 20 до 30 лет. Все в спортивной, но повидавшей жизнь одежде, кепках и кроссовках. Они сидели на корточках, окружив накрытую поляну в виде нескольких разложенных на траве пакетов с яствами на них. В основном это было пиво, сухари, яблоки и даже копченая рыбка имелась. Похоже, недавно кого-то удачно гоп-стопнули. Пронеслось в голове парня, после чего он опустил взгляд. Так как его обувь не нашли, он шел в резиновых синих тапочках. «Спасибо, что хоть босиком не заставили идти». Мысленно проворчал Артем, недоумевая, куда делась его обувь. Но вдруг остановился и сунул руку в карман. «Блять!» — выругался он, поняв, что телефона-то нет. А потом в голос рассмеялся. «Эй, он, походу, уже совсем того!» «Ага, походу!» Банда гопников с жалостью посмотрели на Артема, а тот все продолжал смеяться. У них даже пропало желание приставать к нему. Гопники его обычно не трогают. Все же он нищий, да и дерется больно хорошо. Но вот поиздеваться над ним им было только в радость. Все же парень по беспределу не кидался ни на кого. Впрочем, они старались не перебарщивать, ведь тот был весьма мстительным и мог сделать подлянку. Одного самого борзого Артем и вовсе в тюрягу усадил. Попросту снял на телефон, как тот грабит человека и залил на местный видеохостинг. Как бы полиции не хотелось заниматься таким человеческим мусором, но пришлось. Поэтому местные гопники, можно сказать, побаивались Артема. Украли телефоны, это понятно, даже предсказуемо. Они же не знали, что есть копии файлов в облачных хранилищах. Но обувь зачем воровать было? Мысленно ругался он. Покачав головой и вздохнув, парень продолжил путь. Он обогнул детскую площадку, которая находилась в центре двора и была размером немногим меньше футбольного поля, и направился к самому крайнему дому. Двор состоял из четырех длинных пятиэтажных домов, которые расположились квадратом, но не плотным, между ними было небольшое пространство. Артем же жил в том доме, что смотрел на въезд во двор, грубо говоря, это был северный дом этого двора. Весь пятый этаж дома Артема был черным от сажи. 6 лет назад там случился серьезный пожар, и с тех пор там никто не живет. Осуществить ремонт власти отказались, ссылаясь на то, что дом и так аварийный, и он идет под снос. Только вот за 6 лет его так они снесли. Впрочем, как и все соседние дома. Остальные этажи были заселены, правда, лишь частично. Некоторые окна были заколочены досками, у других вместо стекла пленка или пакеты. Однако имелось одно окно со стеклопакетом, там жил местный мажор. В одной из своих комнат он обустроил теплицу, где выращивал целебные растения. «Наркодилер хренов», — пробормотал Артем, смотря на этого мужика, выглядывающего из окна и курящего самокрутку. Но вдруг его обнаженный торс обхватили изящные женские руки. Мужчина повернулся боком к окну, и парень увидел грудастую молодую девушку. Впрочем, не только он. Гопники засвистели и что-то прокричали. Девушка-то была обнажена и довольно красива. «Все любят сиськи», — подметил парень, чье настроение слегка улучшилось. Артем неохотно перевел взгляд с двух арбузов на дверь в свой подъезд. Когда-то там был домофон, и он даже работал. Но волновало его не это, а спящий мужчина под дверью. Он был настолько пьян, что в неравной битве с дверью проиграл подчистую. «Дядь Кирилл, что ж вы снова нажрались в усмерть?» Артем покачал головой и, схватив мужчину за бока, приподнял и потащил к нему домой. Правда, старался не прижиматься, чтобы не испортить свою единственную приличную одежду. Благо, идти было недалеко. Первый этаж, дверь справа. Разве что стучать пришлось ногой, но аккуратно. «Кирилл, твою!» — закричала женщина, открывшая дверь, но, увидев Артема, замолчала. «Спасибо, а то этот алкаш старый простудился бы или вообще помер». Она вздохнула и затащила мужа домой. «Не за что, тетя Люд». «Дай бог тебе и твоей матушке здоровья». Женщина перекрестилась, Артем лишь улыбнулся и направился к себе домой. Жил он на 3-м этаже, дверь слева. Первое, что сделал парень, когда начал зарабатывать, это заменил дверь. Теперь это была мощная железная махина. Если вдруг этот ветхий дом развалится, дверь гарантированно уцелеет. Ключей с собой у Артема не было, впрочем, он крайне редко брал их с собой, ведь мать всегда дома. Покидает она его лишь, чтобы сходить в магазин да больницу. Впрочем, Артем добился того, чтобы врачи сами приезжали к ней. Так что теперь она выходит лишь, чтобы купить продуктов и подышать свежим воздухом. Только вот и с первым, и вторым было все плохо. Воздух в районе был плох из-за мусоросжигательного завода и 2 заводов неподалеку. По идее, строительство таких объектов в черте города запрещено. Но только вот когда их строили, город был совсем крошечный, и до жилых домов было 20 км. «Артем!» — воскликнула женщина, открыв дверь. Она сразу же кинулась на сына, обняв его. Парень посмотрел на нее, и сердце сжалось. Худенькая, можно даже сказать, тощая, лысая и сморщенная, но очень теплая. «Мам, я же по СМС сказал, что не буду дома ночевать», — проворчал парень, пытаясь скрыть свои переживания. «Кристинка сказала, что тебя в полицию забрали. Снова?» — сердито ответила женщина и уставилась грозным взглядом в парня. «Эх, я снова работу потерял». Вздохнул он и опустил взгляд. Опять он постарался. Мать сжала маленькие кулачки от злости. «Не факт. Мой бывший начальник тот еще мудак». Парень скривил улыбку, но тут женщина заметила, что он в тапочках. Артем тоже заметил, что она заметила. «Где-то потерял», — пояснил он. «Жалко. Хорошая была обувь». — грустно произнесла мать. Впрочем, это была единственная приличная обувь сына. — Ладно, пошли завтракать. — Угу. Артем разулся в прихожей и направился в свою комнату, чтобы снять костюм. Все же вещь не дешевая, особенно учитывая отсутствие возможности купить что-то новое. Выбивать зарплату придется с помощью суда, и займет это не один месяц. Ему еще с прошлого места работы не заплатили, а прошло уже 3 месяца. Впрочем, рано или поздно заплатят. Устраиваясь на работу, парень сразу готовится к тому, что его уволят по какой-то нелепой причине или случится конфликт. Все же папочка бдит и не позволит ни ему, ни матери жить нормально. Как итог, Артем, выпускник юридического университета, отличник с красным дипломом и прекрасно разбирается в трудовых спорах. Конечно, порой он проигрывает суды, потому как в Колымске подкупить судью стоит совсем недорого. Но Артем сразу же обращается в вышестоящую инстанцию. Судей в Новосибирске тяжелее подкупить, ну а московских так и разориться можно. Но все эти судебные тяжбы – это время, много сил и времени. И если первого было валом, то второго мало. Состояние матери стремительно ухудшалось, на лечение нужны деньги, да и на поддержание ее диеты и лекарства уходит весь его заработок. «В какой же жопе мы живем!» – горестно вздохнул парень, идя по коридору. Обои практически отклеились из-за сырости, штукатурка осыпается, стены и потолок в плесени. Да и то тут, то там можно увидеть трещины. Артем большую часть уже заделал, но периодически появляются новые. Квартира разрушалась быстрее, чем он ее чинил. Вскоре заскрипела деревянная дверь, и парень оказался в своей спальне. Впрочем, она больше походила на склад. Артем тащит домой все, что можно починить и потом продать, оттого все было в деталях и металлоломе. Новый телефон придется собирать, я на старый столько сил потратил. Вздохнул парень и быстро разделся, но вдруг увидел шишку на копчике. Откуда? Упал с... Да нет, не может этого быть. Парень рассмеялся из-за мыслей о пространственном королевстве. Отбросив глупые мысли, парень принялся переодеваться и вскоре был в длинных шортах и выцветшей черной футболке с надписью «Зверь». Но только он собрался покинуть комнату, как замер. А вдруг пронеслось в его голове, и через миг он оказался в спальне своей башни. «Так это был не сон!» — воскликнул он и зазирался, но вдруг его взгляд зацепился за обувь. «Так вот, где я их оставил!» А телефон в арсенале. Артем обулся и помчался вниз, в арсенал. Телефон и правда лежал там. Прошлым вечером он вынул его из кармана, чтобы нечаянно не разбить во время охоты. «Вот я дебил», — осознал парень. Раньше он считал все сном, а значит и смерть во сне не настоящая. Сейчас же он понял, как сильно рисковал, идя в лес. Вдруг там скрывалось еще с десяток вепрей. С другой стороны, волков боятся, в лес не ходить. Поднявшись на крышу башни, парень осмотрел свои владения. Сейчас остров спокойно себе плыл по воздуху и не намеревался ни во что врезаться, поэтому парень вернулся домой, но телефон с обувью оставил в башне. «Сынок, ты чего так долго?» – ворчала мать, сидя за столом. Она ждала сына и не начинала есть без него. «Прости». Парень улыбнулся и сел за стол. Перед ним была тарелка с глазуньей из одного яйца и кусок не очень свежего хлеба, ну и стакан чая. Чайный пакетик использовался минимум 10 раз, поэтому в стакане была едва подкрашенная вода без сахара. У матери же на завтрак был вареный брокколи, стакан воды и горсть таблеток. Ела мать с неохотой, ее уже тошнило от вареных пресных овощей, а из-за таблеток иная еда попросту выйдет наружу. Но женщина старалась улыбаться и быть сильной ради сына. «Если мать так старается, то как я могу быть трусом?» — пронеслось в голове парня. «Пространственное королевство — мой шанс изменить нашу жизнь. Я обязан использовать его на полную». «Что-то хорошее сегодня случилось?» — спросила мать, увидев улыбку на лице парня. «Да, я нашел неплохую работу на удаленке. Это когда сидишь дома и работаешь, на компьютере, в офисе, который находится далеко-далеко, и никто не узнает, где я работаю». «Вот как! Наконец-то тебя не будут мучить!» — радостно заулыбалась мать. Артем же мысленно ругал себя за то, что обманывает мать. Но он понимал, что это ложь во благо. «Кстати, мам, а тебе можно есть свинину?» — вдруг спросил задумчивый парень. «Я бы убила за кусок мяса!» — рассмеялась она, но вскоре загрустила и вздохнула. «Ну, оно должно быть чистым, без антибиотиков, лекарств и прочей химии. Иначе ты сам знаешь, что будет. А где такое достать?» «Есть такое. Мне один фермер мясо должен, и выращивает он свинину без использования химии и лекарств», — заявил парень, желающий порадовать мать. «Она, наверное, жутко дорогая». «Наверное, но не волнуйся об этом. Я здорово помог этому фермеру. Уверен, он не поскупится». Парень быстро доживал хлеб и допил чай, после чего кинулся в свою комнату и переоделся в уличную одежду. Рваные джинсы, но не из тех, которые сразу рваными продаются. Артем самостоятельно долгие 6 лет доводил их до модного состояния. А наверх у него была футболка. На улице конец июня, поэтому довольно тепло. Да и на острове тоже. «Мам, я пойду к фермеру, вернусь к обеду!» — крикнул парень, обуваясь. «Хорошо!» — раздался голос из кухни. Вскоре Артем вышел из дома, но сперва дождался характерного звука закрывшейся двери. Во дворе все еще пьянствовала гопота, но на него они не обратили внимания. Парень же в голове прикидывал, куда ему пойти, чтобы перенестись. «Через гаражи на закрытый автомобильный завод. Оттуда можно попасть в городской парк. Отлично! Там меня не отследить». Парень поспешил к так называемым гаражам. По сути, это был небольшой городок, где стройными рядами стояли бетонные коробки с железными воротами. Немалое количество мужчин практически жили в гаражах. Они там пили, играли в карты и, конечно же, чинили свои автомобили. Впрочем, по мнению Артема, это было скорее что-то вроде извращенного отклонения. Некоторые мужики любят своих ласточек, малышек-заек больше, чем жен. А когда им уже нечего чинить, они идут к соседям и помогают им чинить их красавиц. Иногда они позволяют другим чинить их красавиц, или наспор чинит машины друг друга. Но бывает и когда куча мужиков облепит стройную и хрупкую ладу и чинит ее. Автомобильные куколды и свингеры, пронеслось в голове парня. По крышам гаражей носилась ребятня, играя то ли в догонялки, то ли в казаков-разбойников. На другой крыше разместилась необычайно тучная дама в тоненьком купальнике, едва защищавшем психику всякого, кто увидит этот кошмар. Чуть дальше 3 мужика жарили шашлык и пили. Парень знал всех 3. Машин у них не было, зато были гаражи. А еще дальше Артем заприметил дешевый отель. Один ушлый парень скупил кучу гаражей и оборудовал там дешевую ночлежку. Впрочем, чаще всего они использовались для блядок. «Место, где время заморозилось и все еще 2000-е», — пробормотал молодой король и вскоре оказался на заброшенном заводе. Артем направился в парк, но на полпути свернул в укромное место и перенесся на остров.